Олег Кольцов. Что-что, а оперативная работа в КГБ была поставлена как надо. Через день после его приезда ребята, когда-то работавшие в эстонской конторе, передали ему, что Рудерман в 14 часов в кадре орги встречается со своим подельником Карлом Мяцем. Дальше все было делом техники. Машина ждала на аллее, рядом с кафе, где клиент забил стрелку. А дальше захват, потом укол и на машине до границы. А там уже ждали. Конечно, можно было действовать по официальным каналам. Безусловно, эстонская полиция, напуганная нашествием русских бандитов, арестовала бы Рудермана. Но началась бы многомесячная переписка. В дело включились бы адвокаты. А этот дерьмушник нужен был немедленно. Знал он что-то о делах, интересующих руководство. Брать Рудермана в кафе невозможно. Поэтому надо ждать, когда он наговорится с подельником и выйдет на аллею. Кафе раскинуло свои тенты и столики на поляне, окруженной плотным кустарником. Вот отсюда Кольцов и наблюдал. Рудерман появился ровно в 14. Весело помахал рукой своему приятелю. И, сделав шаг, словно запнулся, качнулся вправо и упал. Кольцов все понял. Убрали Вову. Догулялся.